Глава четвертая. Когда поехали обратно, Сыч, который весь разговор с бароном и рыцарями молчал, заговорил. «А ну, дай-ка, Максимилиан, твой меч глянуть». Максимилиан молча протянул Сычу меч. Ему было интересно, что Сыч с мечом делать станет. Волкову тоже было интересно. А Фриц Ламми ничего и не делал. Осмотрел его, как барон осматривал, и вернул Максимилиану. «Ну и что ты там увидал?» — спросил юноша. «В том-то и дело, что ничего», — отвечал Сыч. «Пара мелких зазубрин, и все понять не могу, чего его барон нюхал». «Нюхал?» — удивился Максимилиан. «Ну, рассматривал», — ответил Сыч, поморщившись от такого непонимания. «Вон у кавалера какой меч, сплошное золото, а фон Денец взялся твой смотреть. К чему бы это?» «Что ты имеешь в виду?» — Волков внимательно взглянул на Сыча. «Да ничего», — отвечал Фриц Ламме. «Просто думаю». «Думаешь...» — Волков сделал паузу. «Думаешь, барон...» «Да нет», — Сыч сомневался. «Хотя всякое может быть. Если так, то все складывается. Но уж больно легко он про то говорил. Не сильно его этот вопрос заинтересовал». «О чем вы?» — произнес Максимилиан. «Считаете, что барон и есть оборотень?» Волков не ответил. Сыч тоже молчал. «Ну, Фриц, скажи, что ты думаешь?» — не отставал Максимилиан. Фриц вдруг оскалился с противным ехидством. Так он скалился, когда что-то сальное сказать собирался. «Думаешь, что барон из этих?» «Из каких из этих?» — не понял юноша. «Из тех, что не любят бабьи передки, да любят мальчишечьи задки», — ответил Фриц Ламме и засмеялся. «Чего?» — не понял Максимилиан. «Сначала не понял». Потом посмотрел на Сыча и сказал: «Да не может быть!» «А ты что, не увидал этого? Он едва тебя целовать не стал», — ехидничал Сыч. «Кавалер!» — юноша обернулся к Волкову. «Всякое случается», — серьезно ответил Волков. Ему сейчас было не до того. Он думал о том, может ли барон являться оборотнем. А Сыч все скалился и цеплялся к Максимилиану. «А ты, Максимилиан, скажи, тебе бабенки-то милые бывают? Я что-то не припомню, чтобы ты бабенок тискал, хотя возраст у тебя подходящий. Может, ты сам такой же, как барон?» Максимилиан покраснел. Немного у него было опыта. Самый яркий случай произошел с ним в Ференбурге. Да, две девицы были очень хороши. Их он вспоминал, особенно черноглазую. Жаль, что они оказались ведьмами и обеих казнили. А про сумасшедшую Агнес и ее звериные ласки так вспоминать не хотелось. Ему нравилась еще одна женщина. Он о ней думал и даже мечтал о ней. Но она была много старше его, лет на 10, наверное. А еще она часто украдкой шепталась о чем-то с господином, когда думала, что их никто не видит. Он специально приходил в дом господина рано утром. Женщина спала внизу, на лавках. Иногда она еще не успевала одеться. Пару раз Максимилиан видел ее в одной нижней рубахе. Он садился на лавку к стене и делал вид, что не смотрит на нее, пока она быстро надевала платье. Иной раз успевал увидеть ее ключицы и большой ворот рубахи или даже темные пятна сосков или низа живота, что просвечивали через тонкую дорогую ткань. Надев платье, она быстро и не без труда прятала под чепец свои пышные и непослушные волосы, и если ненароком ловила взгляд оруженосца, то едва заметно улыбалась ему. Он для этого и вставал ни свет ни заря. Мылся и чистил одежду в темноте, причесывался. Все только для того, чтобы увидеть ее в нижней сорочке и поймать улыбку на веснушчатом лице. «Ну так что, Максимилиан?» Не отставал от него Сыч. «Есть бабенки, что тебе нравится, или ты как этот барон?» «Дурак ты, Сыч», — беззлобно ответил юноша. Он больше не собирался говорить на эту тему. Кавалер никогда такие темы не обсуждал, значит, и ему не следует. Он во всем хотел походить на своего господина. Сделали крюк. Снова заехали к монаху. Но дверь опять оказалась на замке. Сыч поглядел следы и сказал, что как они тут утром были, так больше здесь никто не появлялся. После поехали домой. Как приехали, нога разболелась. Но к этому Волков уже привык. А вот то, что он к вечеру почувствовал озноб, хоть дома было даже жарко, так это монаха напугало. Брат Ипполит долго осматривал рану на шее, молчал, ничего не объяснял. Принес инструмент свой врачебный, достал специальный нож. Но, подумав, резать не стал. Дал Волкову настойку сонную и отправил спать. Госпожа Эшбахта была рада, что господин Эшбахта в тот вечер не искал ее благосклонности. Утром чувствовал Волков себя все еще не слишком хорошо. Есть ему не очень хотелось, что было странно. Едва заставил себя проглотить два вареных яйца да две ложки проса на молоке и меде. Тогда пришла госпожа Ланге со двора и сказала, что к нему прибыл гонец от графа. Волкову и сургуч на письме ломать не требовалось, чтобы знать, о чем там писано. Конечно, граф в письме был зол и требовал его к себе в замок для объяснений. Конечно, никуда кавалер ехать не собирался. Отписал графу, что болен. А когда начал писать, так тут же брат Ипполит пришел опять осмотреть ему рану. И гонец это видел, поэтому графу подтвердит его хворь. Монах опять был недоволен. Потрогал лоб кавалера, не горячий ли, снова смешал в стакане снадобья, поставил кипятиться воду для отваров. А Волкову, кажется, впервые за многие дни не было нужды никуда ехать и ни о чем печалиться. Первоочередные заботы он разрешил, а те, что были еще не разрешены, не требовали немедленных действий. Где там еще гнев герцога? Где злоба горцев? Пока можно обо всем этом не думать. Пока госпожа Эшбахта и ее подруга госпожа Ланге были на дворе и отчитывали дворовых девок за лень и нерадивость, он сидел за столом, маялся от скуки и неприятного озноба в теле. Всегда так. Как нога не болит, так еще что-то прихватит. Вот озноб какой-то, неужто от раны в шее? «Монах!» — позвал он, запрокидывая голову, проверяя, не заболит ли. «А нет ли у нас каких книг?» Брат Ипполит в это время толок в чашке какой-то корень. Он даже остановился от удивления. Так давно господин не говорил с ним о книгах. «Так у меня только одна книга, что вам интересно. Остальные все по медицине», — ответил он. «Хочешь, поедем в Малин, да купим книг каких?» — предложил Волков. «Каких книг?» — сразу оживился брат Ипполит. «Да каких хочешь, и мне какую-нибудь интересную». «Нет», — чуть подумав, отвечал брат Ипполит. «Конечно, книг ему очень хотелось, но здоровье господина поважнее будет. Вам сейчас лучше в седло не садиться». «А я карету жены возьму», — сказал Волков. «Брошу туда перин, да поедем». «Нет, завтра поедем, если лучше будет ваша шея», — твердо ответил молодой монах. Пришел брат Семен. Чуть послушав, о чем они говорят, сразу сказал. «Завтра свадьба у ротмистра Рене, а вот послезавтра вы отправляетесь. Сейчас, если вы, кавалер, телегу мне дадите, я съезжу к епископу». «Зачем это ты к нему поедешь?» — спросил Волков, хотя и так знал, зачем хитрому монаху нужно к доброму епископу. «Поговорить о церковной утвари. Никак без нее невозможно службы справлять», — отвечал брат Симеон смиренно. «Может, епископ даст мне что-нибудь, что ему в приходе его не нужно?» «Так епископ дал тебе, кажется, 2200 таллеров», — изобразил притворное удивление кавалер. «Деньги большие. Неужто ты даже церковной утвари не купил?» «Так все на стройку уходит, как в прорву. То кирпич, то балки», — начал монах. «Ну да, ну да», — кивал ему Волков понимающе. А то и печи, которые в храме не нужны, надобно дорогими изразцами отделать. «Так вы, господин, телегу-то дадите мне?» — решил закончить этот неприятный разговор настоятель недостроенного храма. «Бери, бери», — дозволил кавалер с удовлетворением, понимая, что он еще на шаг ближе становится к неплохому дому, что уже почти построил поп. «Езжай к епископу, может, даст он тебе утварь». Знал Волков, что помимо утвари хитрый поп попробует выклянчить у епископа еще денег, и надеялся, что епископ не даст. И то ли от снадобий брата Ипполита, то ли от любопытства, но Волкову вдруг полегчало. Озноб прошел, и шея, кажется, перестала гореть. Он позвал Максимилиана и пошел на улицу. Коней седлать не стали, идти было недалеко. Пошел он смотреть дом, что строил брат Семен. Дом, который Волков уже считал своим. И дом, и двор, и все дворовые пристройки ему понравились. То ли монах был так сведущ, то ли молодой архитектор так искусен. В общем, строение показалось кавалеру весьма пристойным и уже почти готовым к проживанию. Волков понадеялся, что епископ денег брату Семену больше не даст. А еще он, ходя с Максимилианом по красивому и светлому дому среди работников, уже заканчивающих дело, думал, что этот дом нельзя отдавать горцам. Никак нельзя. Больно он хорош. К вечеру вернулся жар в шее. Наверное, от кислого лица жены, что сиднем сидела за столом с рукоделием. А еще приехал брат Семен из города и привез старую утварь церковную. Но вид его был невесел. Это немного порадовало Волкова. «Отчего же ты печален?» — спросил он монаха, едва скрывая улыбку. «Тебе же епископ дал утварь». Брат Семен только вздохнул в ответ. «Утварь дал, а денег, видно, не дал», — смеялся кавалер. «Не дал», — признался монах. «Так на что будешь церковь строить? Твоих денег у меня осталось 170 талеров. Или, может, службы во дворце твоем служить будем?» «Авось Бог не выдаст», — вздохнул монах. «Как-нибудь да сложится». «Ну-ну», — кивал Волков. «Он уже даже знал, как все сложится». «А, чуть не забыл», — вспомнил брат Семен. «Епископ просил вас быть к воскресной мессе в Малине». «К утренней?» — удивился Волков. «К утренней, к утренней», — говорил монах. «Просил вас приехать под знаменем и при лучшем своем доспехе, с сотней лучших своих людей и офицерами, быть всем у южных ворот. Говорил, что вам от этого польза большая выйдет». «Это еще зачем? Какая еще польза?» Продолжал удивляться Волков. «Мне он не сказал. Велел, чтобы были обязательно». «Ну, хорошо», — медленно произнес кавалер, раздумывая о затее епископа. «Раз нужно, так буду».